принцесса что, сошла с ума? Она назвала этой женщиной принцессу Ся, которая сбежала из тюрьмы, но не могла быть наказана императором. Что, ты разве не слышала, что я сказала? Принцесса Фу Шаучжан, разумеется, знала, кем была Лин Чуцзю. Но она была очень зла в этот момент. Когда она увидела Лин Чуцзю, она вспомнила то унижение, через которое прошла. Если об этом узнают, у нее больше никогда не будет мужчины, и ее дочь не сможет выйти замуж. Лин Чуцзю, Ся Тинья, эти двое такие жестокие. Дворцовая служанка столкнулась с дилеммой. Она не решалась пошевелиться. Лин Чуцзю сказала добродушно. Она так кланяется, что не решается пошевелиться. Зачем принцесса еще и смущает ее? Стража, стража, Лин Чуцзю пыталась убить меня. Свяжите ее и выведите ее вон. Принцесса Фу Шаучжан кричала, как безумная, но дворцовая стража снаружи не решалась пошевелиться. Ах, эти псы, что ж, очень хорошо. От ярости принцесса Фу Шаучжан не заботилась о своем здоровье. Она встала с постели и попыталась броситься на Лин Чуцзю. К сожалению, лишь только она встала, ее остановила служанка. Принцесса, осторожнее. Прочь с дороги, прочь с дороги. Принцесса Фу Шаучжан с силой оттолкнула служанку, но та не посмела отпустить ее. Дворцовая служанка попросила прощения, а затем уложила принцессу Фу Шаучжан назад в постель. Император сказал им, что, если с принцессой Фу Шаучжан что-то случится, их всех ждем смерть. Лин Чуцзю любила наказывать злых собак. Увидев, что принцессу Фу Шаучжан крепко держит, Лин Чуцзю встала и сказала: «Принцесса, его величество приказал мне осмотреть вашу рану, так что теперь, пожалуйста, снимите трусы и дайте мне определить, насколько серьезно вы там ранены». «Хорошо», Лин Чуцзю поклялась, что обязательно осмотрит рану принцессы Фу Шаучжан, от внешнего вида до запаха и всего остального, а затем она задаст несколько вопросов и пощупает пульс. Что же до остального, это ее не касается. Глава 381. Повотсудие. Встать на колени, чтобы тебя оценили. Когда слова Лин Чуцзю прозвучали, дворцовая служанка и доктор чуть не разрыдались. Это точно вызовет скандал. Сяван Фэй, будьте милосердны. Разумеется, когда принцесса Фу Шаучжан услышала слова Лин Чуцзю, она еще больше пришла в ярость. Убирайся, Лин Чуцзю, прочь отсюда, я не хочу тебя видеть больше никогда. Она ни за что не покажет Лин Чуцзю свою рану. Она ни за что не предоставит Лин Чуцзю возможности посмеяться над ней. Простите, принцесса, но я обязана осмотреть вас, потому что император приказал мне это сделать. Это не только мое желание. Лин Чуцзю вытащила маленькую коробочку с серебряными иголками из кармана и достала самую длинную иглу. Она помахала ею перед принцессой Фу Шаучжан и сказала: «Принцесса, вы пойдете мне навстречу, или вы хотите, чтобы я заставила вас помочь мне? Ты смеешь? Ты смеешь, ты веришь, что я могу убить тебя прямо здесь и сейчас?» Для принцессы Фу Шаучжан было ужасно унизительно, если ее станет лечить Лин Чуцзю. Она могла позволить любому лечить себя, но только не Лин Чуцзю. Лин Чуцзю щелкнула по игле в своей руке и, слушая звуки щелчков, она будничным тоном сказала: «Я вам верю, вы ведь уже посылали людей убить меня вчера ночью, вы послали служанок вывести меня из дворца и убить. Я чуть не погибла. Жаль, что им не удалось убить тебя». От гнева принцесса Фу Шаучжан просто выплеснула эти ядовитые слова. Услышав их, служанка тут же отреагировала и сказала: «Принцесса, пожалуйста, осторожнее. Такие вещи можно делать, но о них нельзя говорить. Будет плохо, если их поймают. Зачем мне быть осторожной? Я пытаюсь убить Лин Чуцзю, и что в этом такого? Те люди, которых я послала к ней вчера ночью, не смогли ее убить. Ей повезло, но так будет не всегда. Завтра или в другой день мне удастся тебя убить и разрезать тебя на тысячу кусочков. Нет, это слишком просто для тебя. Я пошлю тебя в военный лагерь, чтобы ты стала казарменной шлюхой». Принцесса Фу Шаучжан не слушала Лин Чуцзю, она лишь плевалась угрозами. «Что ж, теперь, когда я услышала, что вы действительно хотели лишить меня жизнью прошлой ночью, я не могу обещать, что приду снова. Как я узнаю, что выживу в следующий раз?» — сказала Лин Чуцзю с достоинством. В то же время она казалась опечаленной, но только она знала, что она очень довольна результатом. Принцесса Фу Шаучжан сама призналась, что хотела убить ее вчера. Ей хотелось посмотреть, как император теперь выкрутится. Чтобы еще сильнее разжечь принцессу Фу Шаучжан, Лин Чуцзю грустно сказала: «Принцесса, я не понимаю, чем я обидела вас, почему вы снова и снова нападаете на меня. Ты бесишь меня больше, чем можешь себе представить. Лин Чуцзю, не думай, что, только потому что император не смог найти доказательств, я не знаю, что это ты мучила меня. Кто сделал это со мной прошлой ночью? Лин Чуцзю, разве ты правда не знаешь, кто? Говорю тебе, вы с Сятинья заплатите мне за это». Принцесса Фушао Чжан холодно посмотрела на Лин Чуцзю. «И что же, как только вы услышали, что меня посадили в тюрьму, вы послали двух служанок унизить и убить меня, верно?» — спросила Лин Чуцзю. «И что с того? Такие как ты должны быть мертвы», — мрачно крикнула принцесса Фушао Чжан. Но внезапно, как будто что-то вдруг пришло ей в голову, ее зрачки расширились. «Нет, но как вышло, что ты здесь? Разве тебя не посадили за отравление седьмого принца? А твоя одежда, это же официальное облачение принцессы, откуда ты его взяла?» Принцесса Фушао Чжан наконец-то заметила, что что-то было не так, но возникло множество новых проблем, и она себя погубила. «Вам не кажется, что сейчас слишком поздно об этом спрашивать?» Лин Чуцзю ответила без любезностей. «Я запишу то, что вы сейчас сказали. Если вы покушались на убийство имперской принцессы, пусть даже вы тоже принцесса, боюсь, это вас не спасет». Получив то, что она хотела, Лин Чуцзю больше не стала связываться с принцессой Фушао Чжан. Она убрала серебряную иголку, затем сказала с легкой улыбкой: «Принцесса, это дело между нами должно быть решено. Я не забуду то, что вы сделали прошлой ночью. Я пойду к императору сейчас же искать правосудие». Лин Чуцзю улыбнулась и грациозно повернулась. В таком грязном месте, почему она захочет кого-то лечить? На спине принцессы Фушао Чжан выступил холодный пот. У нее появилось дурное предчувствие. «Лин Чуцзю, а чем ты? Прекрати это, я сказала тебе, прекрати, ты что, меня не слышала?» Лин Чуцзю не слушала и не повернула головы. Она просто вышла вон. Остановите ее скорее, не выпускайте ее», — закричала принцесса Фушао Чжан. Служанка и евнухи тоже знали, насколько это дело важно. Они выступили вперед, чтобы преградить Лин Чуцзю дорогу. «Сяванфэй, пожалуйста, останьтесь. С каких это пор вы имеете право останавливать принцессу, если она хочет уйти?» Лин Чуцзю шагнула вперед. Дворцовые служанки и евнухи отступили назад. «Сяванфэй, пожалуйста, останьтесь». Отважный маленький евнух остановил Лин Чуцзю, но он не успел протянуть руку, когда услышал, что Лин Чуцзю сказала: «Если ты тронешь хоть волос на моей голове, я скажу, что ты хотел убить меня. Император вам не поверит». Маленький евнух был шокирован. Лин Чуцзю пошла дальше, говоря на ходу: «Попробуй. Если я убью тебя сейчас в целях самообороны, думаешь, император накажет меня за это убийство?» Когда ее довели до грани, угрожать стало гораздо проще. Не так уж страшно было делать это время от времени. Это дворец. Маленький евнух побледнел, он не решался коснуться Лин Чуцзю. Он отступил назад шаг за шагом. «Ну и что, что это дворец? Принцессу Фушао Чжан должны были убить. Так случилось, что я присутствовала при этом и убила ассасина. Как думаешь, что случится?» Лин Чуцзю нанесла удар, пока евнух был еще в шоке. «Ах!» Маленький евнух не заметил, что позади него была ступенька. Он упал, ударился головой и потерял сознание. К счастью, медицинская система не послала сигнал. Выражение лица Лин Чуцзю осталось таким же холодным, но в глубине души она испытала облегчение. Сегодня она пришла во дворец сыграть могущественную личность, а не спасать людей, которые хотят навредить ей. На это, должно быть, слишком странно смотреть. Видя, как жестоко была Лин Чуцзю, дворцовые служанки и евнухи не решились подойти ближе. Они просто стояли перед Лин Чуцзю. Но когда Лин Чуцзю делала шаг вперед, они отходили в сторону. Снаружи комнаты принцессы Фушао Чжан дворцовые охранники немедленно выступили вперед, но не решились схватить Лин Чуцзю. Они только последовали за ней. Если Лин Чуцзю не доставит никому неприятностей, они ничего не предпримут. На некотором отдалении от комнаты принцессы Фушао Чжан служанки и евнухи не слышали ее приказа. Поэтому, когда Лин Чуцзю холодно сказала: «Откройте дверь», они лишь переглянулись и молча выпустили Лин Чуцзю. Никто не остановил Лин Чуцзю, поэтому она смогла быстро уйти. Дворцовые стражники хотели было преградить путь Лин Чуцзю, но в итоге не посмели этого сделать. Лин Чуцзю им пригрозила: «Если они тронут ее, будет скандал. Без вопросов Лин Чуцзю прибыла в главный дворцовый зал довольно быстро. В главном зале дворца император вершил свои официальные дела, женщины не могли туда так просто войти. К счастью, Лин Чуцзю и не собиралась входить, она просто, к слову, упала на колени снаружи. Глава 382. Плач. Нельзя такого говорить. Император Боцтака был очень прилежным человеком. Насколько Лин Чуцзю понимала, император обычно находился в дворцовом зале с 10 или более министрами, с которыми он обсуждал политические дела. Ее присутствие здесь неизбежно привлечет внимание, поэтому император позаботится о ней, даже если не захочет. Но, разумеется, даже если бы в зале сейчас не было министров, это было бы не так важно. До официального закрытия ворот оставалось еще полчаса. Она могла постоять здесь полчаса. Сегодня император заставил ее стоять на коленях во дворце довольно долго. Поэтому теперь ее колени болели, но она не получила никакой прибыли от этого. Пусть даже принцесса Фушао Чжан отправила людей, чтобы унизить ее, император лишь воспользовался ей, будто ребенком. Император хотел скрыть тот факт, что он несправедливо обвинил и арестовал ее, а это было совершенно невозможно. Что бы там ни было, она уже долго стояла на коленях. Простоять еще полчаса было не проблемой, если этим она чего-то добьется. Как Лин Чуцзю и ожидала, император обсуждал важные дела с дворцовыми министрами. Так как Лин Чуцзю много раз за этот день задерживала дела императора, он мог заниматься только самыми важными вопросами. Однако сегодня не только несколько дворцовых министров присутствовало здесь, их было довольно много. Евнухи снаружи знали о ситуации внутри, поэтому они ничего не сказали Лин Чуцзю, когда увидели ее. Но, когда она встала на колени, это их действительно напугало. Евнух торопливо подошел и присел на колени рядом с ней. «Сяванфэй, что вы делаете? Вы хотите о чем-то попросить императора?» «Да, я хочу просить императора о правосудии для себя». Лицо Лин Чуцзю было полно гнева, как будто она терпела жестокую несправедливость. «Сяванфэй, император в дворцовом зале обсуждает важные дела с министрами. Если вам что-то нужно, не могли бы вы пойти найти императрицу вместо этого?» Евнух попытался убедить Лин Чуцзю. Евнух, стоявший рядом с Лин Чуцзю, видел события, происшедшие ранее. Лин Чуцзю сбежала из дворцовой тюрьмы. Но, даже вернувшись, она не понесла наказания. Вместо этого император накормил ее. Было видно, что Лин Чуцзю обладала какими-то навыками, и ее нельзя было обидеть, поэтому он не решался провоцировать ее. «Только император может дать мне правосудие. Пойти к императрице? А что, если императрица так испугается, что притворится, что ничего не видела и просто умоет руки? Мечтайте. Сяванфэй, пожалуйста, не усложняйте все, это дворцовый зал, и вы не можете туда войти». Когда Евнух увидел, что Лин Чуцзю не желает слушать, он слегка изменился в лице. Он признавал, что боялся обидеть Лин Чуцзю, но это не означало, что он был бесхарактерным. Люди в кругу императора знали, что император ненавидел людей поместья Ся, они были рабами. Однако, хотя они не решались оскорбить никого из них, они также и не собирались выказывать к ним уважение. «Я и не говорила, что войду в зал. Я просто буду стоять здесь на коленях, пока император не выйдет», — уверенно сказала Лин Чуцзю. Евнух задрожал от гнева и сказал: «Тогда ждите здесь на коленях». Сказав эти слова, Евнух встал и перестал обращать на Лин Чуцзю внимание. Но, когда он повернулся спиной к Лин Чуцзю, он нахмурился. «Если Лин Чуцзю будет продолжать стоять здесь и дворцовые министры увидят ее, когда выйдут, кто знает, сколько слухов распространится. Как же мне не повезло встретить Сяванфэй здесь». Евнух был огорчен, но он не осмелился оттолкнуть Лин Чуцзю. Евнух тихо вошел в зал, пока император не обращал внимания. Он поймал взгляд придворного евнуха. Когда тот подошел к нему, он подробно объяснил ему ситуацию. «Ты серьезно?» Когда придворный евнух это услышал, он тут же нахмурился. «Я не посмел бы врать вам. Если вы не верите, можете выйти и посмотреть. Сяванфэй все еще снаружи». Евнух поклонился и сделал знак, приглашающий выйти. Придворный евнух быстро вышел и увидел Лин Чуцзю, стоявшую на коленях. Сяванфэй очень храбро. Взгляд придворного евнуха был холоден, но он не решился ничего сказать Лин Чуцзю. Он вернулся в главный зал и подробно доложил обо всем императору. «Что, она добивается правосудия для себя? Она что, сумасшедшая?» Когда император это услышал, он сразу помрачнел. «Я же отослал ее прочь, Почему она опять здесь? Фу Шаучжан что-то сказала. Император, пожалуйста, смягчите свой гнев. Ваш покорный слуга посоветовал ей уйти, но Сяованфэй отказалась уйти и продолжала настаивать, что будет ждать, пока ваше величество свершит правосудие. Евнух добавил уксуса, чтобы Лин Чуцзю выглядела менее привлекательно. Конечно же, это был тот самый Евнух, который ранее выходил встречать Лин Чуцзю, но которого она прогнала. Теперь, когда Лин Чуцзю вернулась, он ей так просто этого не спустит. О каком правосудии она говорит? Ты спрашивал, от одной мысли о том, что Лин Чуцзю вернулась, чтобы добить принцессу Фу Шаучжан, император приходил в ярость. Она сказала, что это насчет принцессы Фу Шаучжан. Дворцовый евнух сказал это, опустив голову, но не осмелился ничего добавить. XMM, скажи ей пойти во внутренний зал, я хочу услышать, что она скажет. Император не хотел позора на глазах у других людей, поэтому, хоть он и был недоволен, он должен был пойти и встретиться с Лин Чуцзю. Да, дворцовый евнух тут же обо всем распорядился. Император приказал министрам сделать перерыв, а затем вышел. Дворцовые министры деловито поклонились. Хотя разговор между придворным евнухом и императором был негромким, несколько дворцовых министров, которые были в переднем ряду, смогли различить несколько слов из уст дворцового евнуха. Они знали, что это имело какое-то отношение к принцессе Фу Шаучжан. Они все знали о том, что случилось с принцессой Фу Шаучжан, они знали все о королевской семье. Вот только они не говорили о таких вещах. Когда император вышел из главного зала, Лин Чуцзю уже стояла на коленях во внутреннем зале. И, когда она увидела, что император пришел, Лин Чуцзю из последних сил бросилась к ногам императора. Она разразилась слезами и сказала: «Император, пожалуйста, спасите меня, я не хочу умирать, нахалка». Император поднял ногу, чтобы пихнуть ее, но он еще не знал, в чем дело, поэтому нанес удар по пустому месту. Император слегка изменился в лице. Чтобы устоять на ногах, ему пришлось сразу же сесть. Он сказал недовольно: «Если ты будешь реветь и реветь, как ты сможешь что-то сказать? Император, пожалуйста, не сердитесь, я так напугана». Лин Чуцзю все еще плакала, но ее голос звучал отчетливо. На ее речь слезы совсем не влияли. «Император, я пошла осмотреть принцессу Фу Шаучжан, как вы и приказали. Но принцесса не только не позволила мне себя лечить, но еще и стала угрожать убить меня. Еще она сказала, что прошлой ночью подослала убить меня, и мне повезло, что я выжила. Однако она убьет меня, не сегодня, так завтра. Император, пожалуйста, спасите меня, я не хочу умирать. Я обещала Ванье, что буду ждать его возвращения. Император». Тихий плач Лин Чуцзю все еще раздавался вокруг, и все ее тело осело на пол, совершенно обезобразив ее образ. Но в этот момент императору и не было дела до ее внешнего облика. Как только он услышал слова Лин Чуцзю, он вскипел от ярости. «Ты сказала, что принцесса Фу Шаучжан тебе угрожала, сказала, что убьет тебя и что подсылала людей прошлой ночью, чтобы убить тебя». Лин Чуцзю посмела сказать эти слова перед ним, так что он мог даже не спрашивать, точно ли принцесса Фу Шаучжан сказала это. Император был так зол, что ему хотелось вытащить принцессу Фу Шаучжан из ее комнаты и привести ее в чувство. Она думает, что может говорить такое перед Лин Чуцзю. Принцесса Фу Шаучжан в самом деле считает, что, только потому что она была принцессой, она могла делать, что ей вздумается. Глава 383. Жалость. Своя территория. Произносить слова, которые нельзя взять назад. Император тоже не мог сдержать гнева. В конце концов, принцесса Фу Шаучжан сказала на публике, что ксачит убить Лин Чуцзю. И не только это, но она также сказала, что подсылала людей прошлой ночью, чтобы убить Лин Чуцзю. Что же ему еще оставалось сказать? Глядя на Лин Чуцзю, которая плакала на полу, не обращая внимания на то, как она выглядит, император почувствовал внезапную боль в виске. Императорский доктор Цинь говорил ему всегда успокаивать гнев в сердце, поэтому император потихоньку перевел дух. Императорский доктор Цинь использовал эвфемизм, но он понимал, что это головная боль, признак его болезни. Он должен был успокоиться, иначе, если он снова заболеет, последствия могут быть катастрофическими. Вдох, выдох. Император втайне успокоил свои нервы, но когда он услышал звук плача Лин Чуцзю, у него снова заболела голова. Что ж, хватит плакать. Император вздохнул с облегчением, когда Линь Чуцзю внезапно перестала плакать, но она все еще казалась испуганной. Несколько раз она захлебывалась слезами. Когда император услышал это, он почувствовал еще большую досаду. Чтобы не дать Линь Чуцзю плакать дальше, император не пытался начать спор, он только сказал: «Этот вопрос будет еще раз расследован. Если это окажется правдой, я буду с тобой справедлив. Сегодня уже поздно, возвращайся в поместье Ся. Завтра я снова призову Тип во дворец». Император по-прежнему отказывался упоминать о наказании для принцессы Фушаучжан, но Линь Чуцзю знала, что она больше не должна напоминать об этом императору. Кто знал, вдруг император внезапно решит убить ее, если она это сделает. Линь Чуцзю поклонилась до земли и сказала: «Я благодарю его величество. Жа, живете вы еще 1000 лет». Однако, чтобы склонить императора к сотрудничеству, Линь Чуцзю добавила: «Император будет справедлив и добьется правосудия для меня, а я поделюсь этой радостью с Ванье, чтобы он был спокоен на поле боя. Ся Тинья был хорошей картой. Пока идет война, император будет с ним считаться». Услышав эти слова, император немедленно застыл. «Тинья занят военными делами, тебе не следует докучать ему такими будничными вопросами». Оттеснить Линь Чуцзю было одно, но дать Ся Тинья узнать, что Линь Чуцзю чуть не умерла от рук принцессы Фушаучжан, это совершенно другое. Ценил ли ее на самом деле Ся Тинья или нет, но принцесса Фушаучжан оскорбила Линь Чуцзю, несмотря на то, что та представляла поместье Ся. Поэтому Ся Тинья не будет сидеть сложа руки. Император, разумеется, понял, что Линь Чуцзю имела в виду. И поскольку он это понял, он разозлился. Линь Чуцзю посмела угрожать ему. Император вцепился в подлокотник стула, чтобы подавить желание убить Линь Чуцзю. Император сказал холодно: «Кто-нибудь, идите сюда, принесите восточный жемчуг, шелк и сатин, который прислала в дар южная страна, и отдайте их Ся Ванфэй. Так, западная страна также прислала теплую одежду, принесите ее Ся Ванфэй. Благодарю вас, император. Да здравствуете вы еще 1000 лет». Линь Чуцзю поблагодарила императора, но не забыла спросить: «Император, а как насчет дела принцессы Фушаучжан?» «На принцессу Фушаучжан напали вчера ночью, ее разум помутился. Я добьюсь для тебя правосудия». Император тоже пригрозил Линь Чуцзю, напомнив об инциденте, но Линь Чуцзю это не озаботило. Она сказала с благодарностью: «Император мудр, что ж, уже поздно, покинь дворец побыстрее». Теперь император видел, что от Линь Чуцзю одни проблемы. «Да», сказала Линь Чуцзю, встала с пола и пошла прочь. Ее ноги шли с трудом и неровно, как будто ее наказали. Видя это, император невольно скрипнул зубами. Он ясно видел, что Линь Чуцзю сидела на полу, а не стояла на коленях, так что с ней приключилось. В конце концов, ценил император принцессу Ся или нет, отравление 7-го принца содержалось в гареме в секрете. Немногие люди знали об этом. Хорошо информированные люди за пределами дворца знали лишь, что Линь Чуцзю имела отношение к этому и была отправлена в тюрьму императором. Однако она каким-то образом появилась снаружи дворца этим утром и была призвана во дворец императором. А теперь она не только вышла невредимая, но и несла с собой множество даров. Хотя многие умные люди догадали, что Линь Чуцзю была приглашена во дворец из-за инцидента с принцессой Фушаучжан, но они не могли понять, почему император, который сам завел дело, потом аккуратно его закрыл. Император не только не наказал Линь Чуцзю за ее преступление, но потом еще и императрица послала дары Линь Чуцзю с благодарностью. Хорошо информированные люди расспрашивали об этом деле. Они слышали, что Линь Чуцзю спасла 7-го принца, но более ничего. 7-го принца настолько ценит императору плевать на принцессу Фушаучжан. Некоторые люди считали, что император решил отблагодарить Линь Чуцзю за спасение 7-го принца и далее не расследовать дело принцессы Фушаучжан. Конечно, доказательств этого не было, но помимо этой люди не могли придумать никакой причины. Значит, это неправда, что принцессу Ся прошлой ночью отправили в тюрьму. Так, иначе как же она оттуда выбралась? Некоторых людей больше волновал этот вопрос. Однако все люди знали, что этот инцидент был улажен императором. Никого больше не могли спрашивать об этом деле. Как человек, имеющий отношение к этому делу, Мэн Дажинь, узнав, что Линь Чуцзю благополучно вернулась в поместье Ся, он не мог не похвалить ее в глубине души. Но в то же время он не мог не пожалеть императора. Такая прекрасная возможность разрушена кучкой женщин. Линь Чуцзю посадили в тюрьму, ее связь с людьми снаружи была отрезана, Так как же люди поместья Ся узнали о Мой Юэр? Так как император защищал Мой Юэр, стоя в тени и подчищал все следы, которые могли вели к ней и доказывали невиновность Лин Чу Цзю. Лин Чу Цзю было трудно отрицать преступление, но принцессе Фу Шаучжан хватило глупости, чтобы влезть и воспользоваться возможностью унизить Лин Чу Цзю. Однако Лин Чу Цзю застала ее врасплох и превратила это в другой инцидент, дав Лин Чу Цзю возможность неожиданно подловить императора. Император не только не смог помочь Му Юэр, но и остановить принцессу Фу Шаучжан, сделав Лин Чу Цзю победителем. Разумеется, Мэн Дэжинь был очень доволен таким развитием событий, потому что ему не нужно было волноваться из-за вовлеченности в политический диспут на Востоке. Была ли это битва между императором и принцем Ся или несколькими принцами и принцессами, Мэн Дэжинь не хотел вмешиваться. Он только хотел тихо охранять территорию своего колледжа в Инчан. Глава 384. Наблюдатель. Кпацавица купается. Увидев, что Лин Чу Цзю вернулась невредимой, люди поместья Ся были очень счастливы. А что же до подарков императора? Люди поместья Ся не обратили на них внимания. Вещи, которые подарил император, были хороши, но все равно не могли сравниться с сокровищами Ихванье. Однако эти дары были доказательством того, что император сдался. Они хорошо потрудились, чтобы заставить императора уступить. Вафы, пожалуйста, идите сюда, перешагните через жаровню, чтобы избавиться от невезения. Домоправитель Цао лично вышел встречать Лин Чу Цзю. А что же имперская армия? Их всех оттеснили охранники поместья Ся. Они не могли подойти ни на полшага. Имперская армия стояла у кареты, полная гнева. Прежде им позволили войти в передний двор, но теперь они не могли войти внутрь ни на полшага. Это просто приводило в ярость, но они не могли гарантировать, что, если они начнут сражение, они победят. Имперские воины стояли с холодными и угрюмыми лицами. Лин Чу Цзю мимоходом взглянула на них и усмехнулась. Посмотрела бы она, как они станут вести себя высокомерно перед толпой и попытаются ли прорваться в поместье Ся силой. Фэй Цуй и остальные вернулись. Они пострадали? Спросила Лин Чу Цзю, лишь только ступила за порог поместья Ся. Ее служанки наверняка тоже попали под удар. Пока она их госпожа, вовлечены ли они в события или нет, было невозможно гарантировать, что они не пострадают. Ван Фэй, не беспокойтесь. Все четверо вернулись, они не ранены. Когда они вернулись, они тут же приняли ванну с листьями грейпфрута, чтобы избавиться от дурного глаза. Теперь они отдыхают, радостно сказал домоправитель Цао. Но в глубине души он проклинал дворец. Каждый раз, когда их Ван Фэй ходила во дворец, ему всегда нужно было собирать листья грейпфрута, чтобы отогнать неудачц. Раз они вернулись, пошлите пару горничных, чтобы позаботиться о них. Уверена, они тоже были шокированы тем, что произошло во дворце, великодушно сказала Лин Чу Цзю. Домоправитель Цао повел Лин Чу Цзю дальше и доложил, что произошло в городе, пока она была во дворце. После того, как Лин Чу Цзю вошла во дворец, семья Мэн послала письмо, спрашивая, что произошло, и сказала, что им стоит сказать лишь слово, если потребуется помощь. Вдобавок, третий принц Ся Цянь тоже прислал человека, чтобы сказать им, чтобы они не волновались, и что он позаботится о Лин Чу Цзю. То же сделал и западный принц Цзи Фэн Юй. Он тоже прислал своего человека, чтобы выразить свое беспокойство. А что же семья Линь? Они не прислали никого. Как будто Лин Чу Цзю не была дочерью семьи Линь. Третий принц Ся Цянь в самом деле обратил на меня внимание. Он прислал кого-то в наш дом. Разве он не боится, что император будет им недоволен? Лин Чу Цзю продолжала идти и говорила, нахмурившись. Сердце домоправителя Цао дрогнуло, у него появилось дурное предчувствие, поэтому он деловито сказал. Третий принц только так сказал, но он ничего больше не сделал. Вероятно, он пытался уберечь свою репутацию, проявляя уважение к Ван Е и Ван Фэ. Ему не хотелось, чтобы их Ван Фэ это тронуло. Домоправитель Цао потихоньку взглянул в глаза Лин Чу Цзю. Увидев, что Лин Чу Цзю никак на это не отреагировала, он сказал. Принц Цзи Фэн Юй сказал, что, если нам понадобится помощь, мы можем прийти к нему и попросить. Лин Чу Цзю кивнула, показывая, что она поняла. Она ничего не спрашивала о Ся Цяне, но она нахмурилась, когда услышала о Цзи Фэн Юе. Цзи Фэн Юе, чего он хочет, в конце концов, выбрать сторону, разве для этого не рановато? Лин Чу Цзю спросила это, но не дожидалась, пока домоправитель Цао ответит. Она быстро пошла во внутренний двор. После того, как Ся Тинья уехал, Линь Чуцзю стала жить на его половине, это было всего лишь в 100 метрах от переднего двора, поэтому она добралась быстро. В доме Фэй Цуй и остальные уже приготовили горячую ванну с листьями грейпфрута. Когда они увидели, что вошла Линь Чуцзю, 4 служанки тут же поприветствовали ее. «Ван Фэй, вы вернулись». 4 служанки не спускали с Линь Чуцзю глаз, их держали во дворце сутки. Кстати, они не особенно пострадали, они волновались за Линь Чуцзю. Они боялись, что с ней случится несчастье. Они еще сильнее забеспокоились, когда, вернувшись, не увидели ее. «О чем вы все плачете? Разве со мной что-то случилось?» Увидев, что все 4 служанки невредимы, Линь Чуцзю вздохнула с облегчением. Император и императрица, похоже, проявляли уважение к Ся Тянья и не пытали ее. Но сложно было гарантировать то же в отношении других. «Ван Фэй, мы просто счастливы. Когда мы увидели, что вы благополучно вернулись, мы испытали такое облегчение. Хотя они 1000 раз слышали от домоправителя Цао, что с ней все хорошо, они не могли успокоиться, пока не увидели, что она в самом деле невредима». Линь Чуцзю слегка улыбнулась и мягко сказала: «Вы все устали, идите отдохните. Вам не нужно больше ничего здесь делать, мы не устали». Фэй Цуй и остальные покачали головой. В комнате Линь Чуцзю было не очень много дел. Там были также и другие люди, которые работали во дворе. Ее 4 служанки не делали ничего, что не имело бы отношения к ней. Они считались ее личными служанками. Видя выражение их лиц, Линь Чуцзю не стала дальше их уговаривать. Фэй Цуй и остальные не выглядели усталыми, но она была усталой и голодной. Она совсем не спала прошлой ночью, а утром она проводила операцию. К тому же днем она плакала и плакала во дворце, истощив все свои силы. Линь Чуцзю до сих пор не привыкла к тому, что служанки прислуживали ей в ванной. Она только позволяла им помочь ей снять верхнюю одежду и украшения с волос, а затем она входила в ванную в одном нижнем платье. Ванна уже была наполнена горячей водой, и пар от воды окружал ее. Ее зрение заволокло туманом. Однако зрению того, кто прятался в темноте, никогда ничто не мешало. Хоть даже Линь Чуцзю и стояла в белом тумане, он ясно видел выражение ее лица. Линь Чуцзю не заметила, что в ванной комнате кто-то был. Она спокойно развязала завязки на блузке и штанах, обнаружив снежно-белую кожу и синяки на коленях. Во дворце Линь Чуцзю долго стояла на коленях. Ее колени уже начали распухать. Она мягко дотронулась до них, но они еще сильнее заболели. Человек, у которого не было злых помыслов, остался неподвижен. Даже когда Линь Чуцзю начал раздеваться, он остался спокоен, но не собирался отводить глаза. В самом деле, что такого в том, что он смотрит на свою жену? Однако, увидев синяки на коленях Линь Чуцзю, этот человек, у которого не было злого умысла, внезапно почувствовал желание убивать. Линь Чуцзю внезапно стало холодно, она обхватила себя руками и огляделась. Почему тут вдруг так похолодало? Кроме ширмы в ванной не было других препятствий. С одного взгляда было видно, что там невозможно спрятаться. Человек не ожидал, что Линь Чуцзю так встревожится. Он поспешно скрыл свое присутствие, чтобы не упустить возможность увидеть, как красавица будет купаться. Оглядевшись, Линь Чуцзю не нашла ничего необычного. Она так устала сегодня, что, развязав свой передник, она сразу вошла в ванну. Когда теплая вода обняла ее тело, Линь Чуцзю вздохнула с облегчением. Она не замечала покалывания на своих коленях. К сожалению, когда человек снова приблизился, чтобы посмотреть, он увидел, что Линь Чуцзю уже была в ванне. Какая жалость! Человек еще раз взглянул на нее. В глубине души он очень сожалел, что не продолжил наблюдать. В конце концов, он неохотно удалился. В это время небо было уже темным. Никто не заметил лорда демона, несмотря на его кроваво-красные одежды. Глава 385. Отплатить. Джентльмен знает, чего делать, а чего не делать. С самого начала и до конца Линь Чуцзю не знала, что в ванной был кто-то еще. Даже когда этот человек ушел, она так и не узнала. Линь Чуцзю купалась дольше обычного. Она неохотно вылезла из ванны, когда вода стала уже слегка прохладной. Когда она вылезала, вода расплескалась. К сожалению, тот человек ушел рано и ничего не видел. Завернув волосы в полотенце и вытеревшись, Линь Чуцзю одну за другой надела все свои одежды, как будто с ее телом все было в порядке. Она не поморщилась от боли в коленях. Однако, подумала Линь Чуцзю, ей следовало принять какие-нибудь лекарства, чтобы кровь в коленях нормально циркулировала. Ее колени немного побаливали, но ей было уже гораздо лучше, чем ранее, в карете. Одевшись, Лин Чуцзю, которая выглядела отдохнувшей, вошла во внутреннюю комнату. Шаньху и Маньяо подошли к ней и прилежно помогли доодеться. Фэй Цуй принесла чистой воды, пока Чжинчжу готовила Лин Чуцзю еду. «Бан Фэй, Сугун Цзы ждет вас в кабинете, он сказал, что будет ждать вас. Пожалуйста, сходите туда». Лин Чуцзю кивнула, но сказала, «Если это не срочно, пусть немного подождет». Она голодала целый день. Она хотела поесть, прежде чем пойти. «Хорошо», — ответила Фэй Цуй. Через четверть часа Чжинчжу вернулась и поставила на стол еду, которую приготовили на кухне. «Ван Фэй, эти блюда хороши для пищеварения. Хотя их вкус немного пресен, они полезны. Ты очень добра». Волосы Лин Чуцзю были еще мокрыми, но вода с них не капала. Она остановила Маньяо и Шаньху и сказала, «Я голодный, я сначала поем». Лин Чуцзю не получила строгого образования по в отношении этикета за столом. Однако, она считала, что в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Поэтому она редко разговаривала за едой. Хо сегодня она спросила, пока ела, «Чего вы натерпелись во дворце?» Хотя ее четыре служанки сказали, что не пострадали, это не означало, что им не пришлось тяжело. Ей, принцессе, пришлось плохо, так что же говорить о девушках-служанках вроде них. Четыре служанки переглянулись. В конце концов, Чжинчжу заговорила, «Люди императрицы раздели нас и заперли нас в комнате». Как только она договорила, у четырех служанок покраснели глаза. Они ничего не говорили об этом, потому что им лишь становилось стыдно от этого. Еда во рту Лин Чуцзю стала холодной, как и ее голос. Императрица совершенно безжалостна. Ее четырех незамужних служанок раздели до нога. Только немногие извращенцы могли додуматься до такого наказания. Лин Чуцзю глубоко вздохнула и подавила гнев. «Можете быть уверены, что я этого так не оставлю. Я заставлю их заплатить рано или поздно». «Ван Фэй, с нами все в порядке», — сказали четыре служанки, вытирая глаза от слез. Они улыбнулись и сказали, «В тот же вечер дворцовые служанки дворца Цинхэ пришли навестить нас, они принесли нам еду и одеяло. Ничего плохого правда не случилось. Если бы люди дворца Цинхэ им не помогли, они не знали, как бы они пережили ту ночь. Хотя было начало лета и температура на улице была довольно высокой, в потайной комнате под дворцом ночью было очень холодно. Там горел лишь слабый огонек. От него невозможно было согреться. Но они не решались ходить по комнате. Из дворца Цинхэ, это люди третьего принца Сяцяня». Лин Чуцзю не пыталась утешить своих служанок словами, некоторый ущерб одними словами не возместить. «Да, это третий принц Сяцянь», — сказали четыре служанки. В глубине души они тихо пробормотали. «Простите, Ванье, мы не специально хорошо отзываемся о третьем принце перед Ван Фэй, просто, Ванье, вы знаете, у третьего принца Сяцяня доброе сердце, я это запомню». Лин Чуцзю мягко кивнула головой и продолжила есть, но на самом деле у нее пропал аппетит. Когда Сяцянь узнал, что с Лин Чуцзю случилось несчастье, больше всего на свете ему хотелось ее спасти. К сожалению, в тот момент никто не решался перейти дорогу императору. Сяцянь не мог спасти Лин Чуцзю, хоть и хотел, он смог только помочь ее служанкам. Когда Сяцянь делал это, он думал о последствиях, поэтому, когда он увидел, что Евнух зовет его к императору, Сяцянь совсем не удивился. «Приветствую отца императора». Сяцянь вошел и немедленно поклонился. Император посмотрел на Сяцянь, который стоял на коленях на полу. Он не сказал ему подняться, он только посмотрел на него взглядом, полным разочарования. Сяцянь не удивился, поэтому он только тихо стоял на коленях. Он не пошевелился, когда император ничего не сказал. Долгое время спустя император сказал, «Цянь, наследный принц сказал, что вчера ты примчался к нему, прося помочь тебе спасти Сяван Фэй». «Да», — без колебаний ответил Сяцянь. Когда император услышал это, он не мог скрыть своего разочарования. «Цянь, ты знаешь, почему Сяван Фэй была арестована?» Сяцянь слышал недовольство в тоне императора, но он все равно ответил согласно своей собственной воле. «Я знаю, но я не верю, что Сяван Фэй могла навредить седьмому брату». «Ты не веришь, только потому что ты этому не веришь, ты так уверен, что она этого не делала», — презрительно сказал император холодным тоном. «Если бы не действия принцессы Фу Шаучжан, Лин Чуцзю сочли бы виновной в отравлении седьмого принца. Она не смогла бы ничего изменить. Отец император, если бы имперская тетя хотела отравить седьмого брата, она не стала бы делать этого во дворце императрицы, и не стала бы после спасать брата. Если бы Лин Чуцзю действительно хотела навредить принцу, она не стала бы его лечить. Ся Циань не сказал этого, но подумал. Он верил, что ни Ся Тинья, ни Лин Чуцзю никогда не желали навредить его братьям. Император мрачно сказал, что если она только хотела запутать нам, она могла сделать это, чтобы отвести от себя подозрения. Позви ты не видишь, хоть у тебя и не было никаких доказательств, ты поверил, что она невиновна. Слова императора были оправданы, но Ся Циань все равно настаивал на своем убеждении. Отец император, Ся Ванфэй не такая. То, что Ся Циань продолжал защищать Лин Чуцзю, сердило императора. Циань, ты продолжаешь защищать Ся Ванфэй. Думаешь, Тинья поддержит тебя из-за этого? Отец император, дядя Ся не имеет к этому никакого отношения, я сделал это по своей воле. Ся Циань был человеком без предубеждения и не стал избегать разговора о том, что Лин Чуцзю спасла ему жизнь. Отец император, имперская тетя спасла мне жизнь. Если бы не она, я бы всю жизнь просидел в инвалидном кресле. С имперской тетей случилось несчастье, естественно, что я попытался помочь. Ты пытался спасти Ся Ванфэй, потому что она спасла тебе жизнь? Император слегка прищурился, глядя на Ся Цяня. Ся Цянь посмотрел в глаза императору без страха и кивнул. Плати за добро добром. Если это только для того, чтобы отплатить, то ничего страшного. Император расслабился и мягко сказал. Это хорошо, что ты умеешь быть добрым, но так нельзя поступать абсолютно со всеми. Ся Ванфэй помогла тебе, но твоя мать уже уплатила долг. Ты ей ничего не должен. Если подобное случится вновь, ты больше ничего не должен делать. Император не хотел, чтобы его любимый сын попал в ловушку Ся Тинья и Лин Чуцзю из-за своей доброты. Отец император, мать, это мать, а я, другой человек. Мама поблагодарила Ся Ванфэй за то, что она спасла ее сына, но я тоже хотел поблагодарить Ся Ванфэй за то, что она спасла меня. Ся Цянь отказывался сдаваться. Что бы ни говорил император, он держался за то, во что верил. Значит, ты говоришь, что для того, чтобы отплатить за то, что Ся Ванфэй спасла тебе жизнь, ты ослушаешься моих слов, сказал император с очень недовольным видом. Отец император, я не посмею, но настоящий джентльмен знает, что делать, а чего не делать. У меня есть свои собственные убеждения. Ся Цянь не дал прямого ответа, но смысл все равно был тем же. Император сердито выдохнул. Хорошо, хорошо, хорошо. Придерживайся своей идеи, но не вставай, пока у тебя в голове не прояснится. Император махнул рукавом и ушел, оставляя Ся Цяня стоять на коленях на полу. Глава 386. Ответ. Понимать сердцем. Суча прождал в кабинете час, но не дождался Лин Чуцзю. Видя, что становится уже поздно, Суча начинал волноваться. Кто из вас навещал Ванфэй? Что она делает? Суча выпил уже два чайничка чая и пять раз перекусил, чтобы продержаться. Ванфэй ужинает, Сугун Цзы. Четверть часа назад он послал человека к Лин Чуцзю. Она все еще ужинает? Почему так долго? Он был один в кабинете. Суча было до смерти скучно. Он сел в кресло и постучал пальцами по столу. У него был вид точь-в-точь, как у ленивого человека. Хо, когда стражник объявил. Ванфэй пришла, Суча тут же вскочил и быстро поправил одежду. Затем он принял слегка более подобающее выражение лица. В мгновение ока он стал поксаш на Сугун Цзы, который всегда выглядел учтиво и элегантно. Ванфэй, Суча подошел к двери и поклонился. Лин Чуцзю не стала вести себя высокомерно и властно, она сказала. Сугун Цзы пришлось долго ждать. Не очень, не очень, Ванфэй, прошу вас. Суча не посмел согласиться. Он ясно понимал, что Лин Чуцзю не такая. Когда Лин Чуцзю села, Суча сказал. Ванфэй, все проблемы улажены. Принцесса Фушао Чжан ничего не найдет. Пожалуйста, будьте спокойны. Лин Чуцзю кивнула головой. Она верила в способности Суча. Суча продолжал. Ванфэй, найдены веские доказательства того, что Юймэйжэнь отравила седьмого принца, но император не казнил ее. Вместо этого он приказал запереть ее. В самом деле, Лин Чуцзю подняла бровь, и императрица согласилась. Императрица была недовольна, но император так решил. Он велел императрице не убивать Юймэйжэнь. Он даже предупредил императрицу, чтобы она не трогала ее. Суча полагал, что Мо Юйэр до сих пор дива явно благодаря божественному доктору Мо. Прежде чем божественный доктор Мо умер, он наверняка заключил сделку с императором. Император сделал это, но благодаря этому Мэйюэр только нажила смертельного врага. У императрицы есть много способов убить Мэйюэр в полной секретности. Императрица была безжалостна. Лин Чуцзю не верила, что императрица станет сидеть сложа руки после того, как Мэйюэр посягнула на седьмого принца. Император показал, как Мэйюэр важна для него, и продолжал ее защищать. Императрица этого так не оставит. Суча не дал ответа, он некоторое время помедлил, а затем сказал: «Когда вы ушли, принцесса Фуша Учжан яростно сопротивлялась, и ее рана стала серьезнее. Дворцовый доктор не мог ее вылечить. В конце концов, Мэйюэр пошла лечить принцессу Фуша Учжан». Другими словами, Мэйюэр пошла к принцессе Фуша Учжан в поисках убежища. Вот только принцесса Фуша Учжан не могла защитить даже саму себя. «Пошлите людей следить за Мэйюэр и принцессой Фуша Учжан, они обе не умеют признавать поражение. Они хотят, чтобы все получалось легко и беззаботно. Иногда было легче иметь дело с умными людьми, потому что умные люди думают о последствиях, в отличие от идиотов, которые поступают, совершенно не считаясь с результатами своих действий. Они могут совершать безумные поступки и не следовать здравому смыслу, а это такая морока. Я понимаю». Суча кивнул, а затем подробно доложил о семье Мэн и реакциях некоторых больших семей в столице. А о том, что случилось с Сяцианем в дворцовом зале, Суча намеренно не стал докладывать. Не было нужды говорить об этом. Если их Ван Фэй будет тронута, что они будут делать? Их Ван Е не было в столице. Он не должен позволить другому мужчине проникнуть в сердце Ван Фэй. Иначе Ван Е непременно умрет от горя, когда вернется. «Ван Фэй, вы можете быть спокойны. После этого случая те, кто хотел выступить против вас, не решатся ничего предпринять еще некоторое время. А через полмесяца ассасин первого ранга Цзинчи прибудет в столицу. Тогда вы сможете больше не волноваться о том, что на вас нападут ассасины». Цзинчи — человек, которого Ван Е уже нанимал ранее. Лин Чуцзю однажды слышала о нем от Сятинья, который сказал, что Цзинчи упустил шанс спасти ее. Да, Ван Е просил Цзинчи убить Чжоусы, но в результате он опоздал из-за своего младшего брата, и Ван Фэй была ранена. Суча подумал, что он сам просто брат года. Он никогда не забывал представить Сятинья в лучшем свете и всегда исправлял изначальные недопонимания. «Если он прибудет, дайте мне с ним встретиться». Когда Лин Чуцзю услышала слова Суча, в глубине души у нее возникли сомнения по поводу Цзинчи. Ассасин первого ранга, у которого нет понятия о времени, разве на такого человека в самом деле можно положиться? Хорошо. Суча не знал, о чем думала Лин Чуцзю. Он подумал, что ей просто было любопытно посмотреть на ассасина первого ранга. Обсудив важные внешние новости, Суча прокашлялся и сказал: «Ван Фэй, вы прочли то письмо, что Ван Е послал вам? Он целый день прождал с этим письмом. Сятинья, наверное, ждет не дождется ответа». При мысли о письме Сятинья в глазах Лин Чуцзю промелькнула улыбка. Она могла представить, как неловко он чувствовал себя, когда писал эти слова. Суча знал, что в этом наверняка что-то было, поэтому он сказал: «Ван Фэй, я хочу послать письмо Ван Е сегодня. Если вы напишете ответ, я могу послать и его тоже». Ответ? Лин Чуцзю слегка смутилась, она и не думала отвечать. «Да, ответ. Ван Фэй, вы можете написать, что хотите. Каждые 3-5 дней я буду посылать Ван Е письмо. Ван Фэй тоже может писать письма Ван Е». Суча не дал Лин Чуцзю шанса отказаться. Он подошел и подал ей кисточку и бумагу. «Ван Фэй, я подготовил для вас чернила, можете написать хотя бы коротко. Я выйду и подожду вас. Просто кликните меня, когда закончите». Хотя Суча было очень интересно увидеть письмо Сятинья к Лин Чуцзю и ответ Лин Чуцзю ему, ему не хотелось ранней смерти. Суча отодвинул свое любопытство подальше и вышел из комнаты. Он закрыл дверь, а потом он присел на корточки перед дверью и нарисовал круг. «Тинья, я хорошо поработал, верно? Я боролся, только лишь бы ты получил ответ». В кабинете Лин Чуцзю посмотрела на бумагу, лежавшую перед ней. Она не знала, как реагировать. Ответ? Написать письмо. Сятинья взял на себя инициативу написать ей. Хотя он не признал свои ошибки, это можно подытожить так: она должна стать немножко помягче, чтобы их отношения развивались в лучшую сторону. Хорошего мужчину воспитывает хорошая женщина. Хотя она была не способна воспитать Сятинья, чтобы он стал хорошим человеком, она может сделать его лучше. Взяв кисточку, она окунула ее в чернила. Так же, как когда она писала Мэн Сюаню, Она писала просто и прямо, там не было лишних слов. Она написала только то, что было у нее на уме. Она просто написала о текущей ситуации. Она сказала ему, чтобы он был осторожен на поле боя. Поместье себя ждет, что он останется в живых. Если с ним случится что-то плохое и она станет вдовой, она тоже не сможет выжить в столице. Написав такие обыденные слова, Лин Чуцзю исписала 3,5 листа бумаги. Лин Чуцзю немного помедлила, но потом дописала. Письмо прочитано, я его знаю и понимаю сердцем. Я надеюсь, Ван Е будет сильно постараться и будет терпелив. Они с Сятинья оба ничего не понимали в любви, но оба были осторожными людьми. Они с трудом поддавались, но оба, несомненно, любили себя. Если он хочет, чтобы она полюбила его, он не должен ее принуждать. Глава 387. Скупой. Ксапактер. Когда Лин Чуцзю дописала письмо, она дала ему высохнуть, а затем сразу запечатала его. Лин Чуцзю в первый раз пользовалась восковой печатью и неправильно ее использовала. Результат выглядел уродливо, но, по крайней мере, письмо было надежно запечатано. Суча чуть не заплакал, увидев эту печать. Подход Лин Чуцзю и Сятинья к отсылались писем был одинаковым. Письмо Сятинья было аккуратно сложено и запечатано. Письмо Лин Чуцзю было сложено неровно, но почти идеально запечатано. Они просто-напросто хотели смерти любопытного до содержания гонца. Какая печаль! Держа письмо, Суча невольно хотел заглянуть в него. Он хотел узнать, что там написано. Серьезно, мне так хочется увидеть, что внутри, что же мне делать? Суча недовольно покинул поместье Ся. После того, как лорд-демон покинул поместье Ся, он отправился в недавно отстроенный павильон Тиньцан. Будто призрак, его кроваво-красное одеяние появилось в комнате толстого посланника. Чтобы толстый посланник заметил его появление, лорд-демон постучал пальцами по столу. Кто? Толстый посланник обнимал прекрасную женщину. Он был готов провести с ней дивную ночь, но внезапно его прервали. Толстый посланник оттолкнул красавицу от себя. Он поднял одежду и торопливо вышел на улицу. Кроваво-красный плащ попался ему на глаза. Толстый посланник не увидел лица человека, но тут же любезно улыбнулся. Оказывается, это лорд-демон. Лорд-демон внезапно явился с визитом. «Я не успел подготовиться, чтобы как следует принять вас. Пожалуйста, простите мое невежество. Я хочу купить новости». Лорд-демон не стал говорить о чепухе и перешел к делу. «Продавать новости, работа павильона Тиньцан, что его светлость желает купить». Гостю, который пришел к нему по делу, толстый посланник был, естественно, очень рад. Конечно, Сятинья был исключением. Даже когда он был очень щедр, покупая новости, Сятинья, если его расчеты верны, потерял он из-за него гораздо больше. Местонахождение Южного Пятого Принца. Договорив, он швырнул 100 000 серебряных монет на стол. Когда толстый посланник изувидел, ему очень захотелось их схватить, но, лорд-демон, вы знаете наши правила. Мы не продаем новости о королевской семье. Лицо толстого посланника было полно боли. Павильон Тиньцан недавно был разрушен. Восстановление стоило больших затрат. Ему очень нужны были эти деньги. Хлоп, лорд-демон бросил еще 100 000 серебряных. Толстый охранник скрипнул зубами и посмотрел на деньги с вожделением. Он не мог оторвать от них глаз. 200 000 серебряных за новости. Это явно слишком много. Хлоп, лорд-демон швырнул еще 100 серебряных монет, и в сумме их оказалось 300 000. Глаза толстого охранника горели, но он все равно стиснул зубы и... Ха, этот раз лорд-демон больше не добавил денег. Вместо этого он схватил толстого посланника за горло и сказал: «Мое терпение очень ограничено». Серьезно, он был родом из богатой семьи, деньги лились ему в руки рекой. Толстый посланник испугался, его ноги обмякли. Но прежде чем он упал, лорд-демон его отпустил. «Так ты действительно не хочешь продать новости о Наньнале?» Что означало, что больше 300 000 серебряных монет он не даст. Толстый посланник спасся, но страх все еще был в его сердце. Бедя 300 000 серебряных монет, он сглотнул и сказал: «Лорд-демон, вы знаете правила павильона Тиньцан. Мы не можем продать новости о королевской семье Наньна». Толстый посланник говорил так, будто он порядочный человек, но, когда лорд-демон собрался забрать серебро, он быстро подошел и схватил его. Затем он с готовностью сказал: «Однако, если вы хотите спросить что-то другое, я обязательно вам скажу. Все люди мудры». Когда толстый посланник задал вопрос таким образом, естественно, лорд-демон спросил, где находится тайный вход в гору ветров. Потайная гора ветров была местом, где южане построили свою горную деревню. Лорд-демон изменил свой вопрос, но его смысл остался прежним. Толстый посланник знал, что собеседник все понял. Он улыбнулся и собрал 300 тысяч серебряных. Говорят, что в потайной горе ветров есть глубокий пруд. Никто не знает, насколько он глубок. Лорд-демон, если вам интересно, можете сходить туда и посмотреть. Может быть, вы найдете неожиданную выгоду. Прямо сказал посланник, взяв серебряные монеты. Разве лорд-демон мог не понять? Павильон Тинцан действительно заслужил свою славу. Лорд-демон получил, что хотел, а потому ушел. Он исчез в одно мгновение. Как обычно, он никого не потревожил. Когда лорд-демон ушел, толстый посланник несколько раз пересчитал серебряные монеты в своих руках. Его глазки, которых было почти не видно на заплывшем жиром лице, вдруг вспыхнули холодным огнем. Он завороженно откинулся на стуле. Никто не мог бы сказать, о чем он думал. Красавица, оставшаяся в комнате, видя, что посланник не входит, нежно позвала его. «Господин, что ты кричишь?» – нетерпеливо сказал толстый посланник. «Вон-вон-вон, да-да-да». Красавица не посмела вести себя утонченно, она схватила одежду и вышла на улицу. Толстый посланник снова откинулся на стуле. Спустя долгое время он позвал своих людей. «Идите и скажите Сюй Гунцзы, что у меня для него важные новости. Спросите, не хочет ли он купить их за 300 тысяч серебряных монет?» «Хорошо». Молодой господин Сюэ Чинвэнь был наследником семьи Сюэ в южной стране. Что же до причины, по которой толстый посланник его искал, причина была очень проста. Сюэ Чинвэнь был в хороших отношениях с Наньнали. Толстый посланник не знал, что лорд-демон хочет сделать с Наньнали. Он не мог контролировать ситуацию, но он мог продать новости семье Сюэ и заработать большие деньги. Как только лорд-демон получил новости, он встретился с Суча. Потайной вход в скрытую гору ветров, в глубоком пруду около виллы. Сейчас же отправь людей искать его. Промедление непозволительно, чтобы другие не могли воспользоваться возможностью. Лорд-демон отлично знал характер толстого посланника. Он никогда не доверял павильону Тинцан. Что ж, я это устрою. Разумеется, Суча тоже знал, каким бессовестным был павильон Тинцан. Людям павильона Тинцан совершенно нельзя было доверять. Суча повернулся, чтобы уйти, но у дверей он кое-что вспомнил. «Да, Ван Фэй написала тебе ответ. Хочешь увидеть его сейчас, или просто позволишь мне послать его тебе официальной почтой?» Суча задал вопрос, но он, разумеется, играл с ним. Лорд-демон сказал с ледяным взглядом. «Дай сюда». Суча усмехнулся, как будто хотел сказать, что знал, каким будет ответ. Суча протянул лорду-демону письмо с печатью, которое выглядело так, будто ее пожевала собака. Затем он принял бесстрастное выражение лица и отошел в сторону. Он вытянул шею и спросил, глядя на письмо, что Ван Фэй написала в письме. Ему не терпелось узнать. «Прочь!» Лорд-демон грубо поднял ногу и толкнул Суча. Он не прикладывал особой силы, но Суча отлетел на 3 метра и упал. Хлоп, Суча упал на попу. Он вскрикнул со слезами на глазах. «Ты посмел разрушить мост через реку после того, как перешел по нему. Теперь, когда ты женился, ты бросаешь свата о стену. Будь осторожен, не сделай дыру, а то можешь разрушить и дом». Лорд-демон не дал Суча возможности закончить. Он отвел от него холодный взор и сказал: «Ты все равно не делаешь то, что я тебе велел». Его взгляд был острым, как нож, в сочетании с пугающей маской. Хотя Суча и привык к ней, он вздрогнул. Он торопливо поднялся на ноги и выбежал вон. Ему правда не обязательно было его видеть. Он просто спросил. Если он не хочет ничего говорить, пусть не говорит. Врно, он попросту скуп. Глава 388. Печаль, Пибенок. Лорд-демон не в первый раз получал письмо, но этого письма он ждал больше всего. Закрыв дверь, он подошел к своему стулу и сел. Он несколько раз оглядел конверт со всех сторон. Наклонившись вперед и увидев печать, лорд-демон немного колебался, прежде чем открыть письмо. Лин Чуцзю так несерьезно. В такой серьезной ситуации могла ли она написать что-то, чего он ждал? Ему было мало дела до уродливой печати, но содержание должно было его удовлетворить. Иначе он покажет Лин Чуцзю, что значит быть человеком, стоящим над 10 тысяч могущественных людей. Конверт несколько раз повернулся в его руках. Лорд-демон продолжал глядеть на него. Он раздумывал, стоит ли его открывать или нет. Если он его не откроет, как он узнает содержание письма? Разве не этого он ждет? Если он его не откроет, как он узнает, о чем думает Лин Чуцзю? В конверте было письмо из трех страниц, о чем он мог догадаться, даже не открывая его. В конце концов, вес у конверта был немалый. Когда он развернул письмо, ему на глаза попались знакомые слова. Несколько видимых слов прилипли друг к другу, что выглядело очень некрасиво. В глазах лорда демона промелькнуло легкое отвращение, и он почувствовал себя немного беспомощно. Такая взрослая девушка, как она может писать так некрасиво? Ее почерк было нелегко читать. Ему надо найти время научить Лин Чуцзю писать как следует. Иначе, если другие люди узнают, что его жена пишет хуже ребенка, он точно опозорится. Лин Чуцзю писала о событиях, происходивших с ней. Она описала и хорошее, и плохое. Читая такое письмо, он чувствовал, будто он участвует в ее жизни, поэтому лорд-демон не мог не улыбнуться. Сегодняшние события лорд-демон наблюдал своими собственными глазами. Лин Чуцзю обижали, император ее притеснял, но Лин Чуцзю написала, как она одолела императора. И принцесса Фушао Чжан была так зла и проклинала ее так, будто она в самом деле это сделала. Нелегко быть глупой. Кончики пальцев лорда-демона скользнули по верхней части письма. Ему казалось, он представляет улыбающееся от гордости лицо Лин Чуцзю. Улыбка в его глазах стала еще заметнее. Но, когда он увидел последнее предложение, улыбка в глазах лорда-демона застыла. «Она надеется, что я буду очень стараться», — скрипнув зубами, повторил лорд-демон, что Лин Чуцзю имеет в виду. Она посмела сказать, что он плохо себя вел и был нетерпелив. Лорд-демон стиснул зубы, улыбка в его глазах вернулась, но она казалась глубокой, как пруд. Он казался спокойным, но мощная энергия собиралась вокруг его тела. Страшная маска, которую он носил, совсем не отличалась от того, как в этот момент выглядело его лицо. Он крепко сжал пальцы. Письмо в его руке было скомкано в шарик. Звук шуршащей бумаги казался громким в тишине комнаты. Тук-тук, раздался стук в дверь. Лорд-демон скрыл на время свое настроение. Он сжал письмо в руке и поднял голову. «Войдите, Тинья». Когда Суча вошел, он заметил, что атмосфера в комнате была нехорошей, поэтому невольно выпрямился. Его лицо тоже стало серьезным. «Люди готовы, они могут отправляться. Или его высочество хочет пойти с ними?» От напряжения Суча случайно назвал его высочеством, указав на его нынешнее настроение. Суча несколько раз мысленно выругался. Он думал, что лорд-демон будет рад увидеть письмо Лин Чуцзю. Он думал задать ему несколько интересных вопросов, но теперь он не станет. У лорда-демона было почти такое лицо, будто он встретил врага, так что как он мог быть рад? «Мне так не везет, я пойду за ними». Изначально лорд-демон не собирался идти, но теперь он был в таком плохом настроении, что хотел сорвать гнев. Можно было сказать, что Нанали просто не повезло. «Хорошо, я это устрою». Суча больше ничего не сказал. Он не хотел задерживаться ни минуты дольше. Он повернулся и вышел из комнаты, не забыв закрыть дверь. Когда Суча ушел, лорд-демон положил руку на стол. Он ослабил свою хватку, и скомканное письмо перекатывалось туда-сюда в его руке. Глядя на письмо в своей ладони, лорд-демон покачал головой. «Жениться на ребенке? Как же я глуп!» Лин Чуцзю была на 10 лет младше его. «Если она не ребенок, то кто же?» Лорд-демон медленно и аккуратно развернул письмо. Он посмотрел на немного детский почерк строк наверху. Чем больше он смотрел на него, тем больше лорд-демон невольно сравнивал Лин Чуцзю с. Спустя одну сгоревшую палочку ладана снова раздался стук в дверь. Но на этот раз Суча не вошел, даже постучав три раза. Суча сказал снаружи: «Ты можешь идти». «Ммм», тихо ответил лорд-демон. Его голос был негромким, и он явно был далеко, но Суча показалось, что лорд-демон произнес это прямо у него над ухом. Он невольно почесал уши. «У меня уши так чешутся». Эта ночь была безлунной, повсюду было темно. Это было подходящее время для убийств и поджогов. Лорд-демон в кроваво-красном одеянии растворился в ночи, но никто все равно его не заметил. Его быструю фигуру обыкновенные люди не могли увидеть. К счастью для них, они не видели его страшной маски. Суча собрал немного людей, их было всего 30. Они выбежали из столицы, как призраки. В мгновение ока их фигуры исчезли. Суча зевнул и щелкнул безымянным пальцем. Из ниоткуда появился теневой страж и склонился перед Суча. Суча не смотрел на этого человека, он только сказал: «Иди и наблюдай за павильоном Тиньцан». В ответ на это теневой страж тут же исчез. В особняке Сюи в восточной стране, когда Сюи Чинвэнь прочитал письмо, которое держал в руках, В его глазах мелькнуло замешательство. Он снова и снова вставал и опять садился. Сюй Чинвэнь, в сердце которого шла внутренняя борьба, сомневался, стоит ли выходить из дома. Вместо этого он прошел по длинному коридору в самый южный двор семьи Сюи. В том дворе жил его дедушка.